и энергию. Возникает вопрос, а нельзя ли придумать какой-нибудь процесс, уменьшающий массу черной дыры и тем самым черпающий ее энергию? На первый взгляд этого сделать нельзя, ибо из черной дыры ничего не выходит, значит, из-под горизонта нельзя извлечь энергию. Это верно. Но мы упустили в этом рассуждении, что часть энергии, значит и массы вращающейся черной дыры, связанная именно с вращением, находится, образно говоря, вне черной дыры и заключена в вихревой компоненте ее поля. Вот эту вращательную часть энергии и можно, оказывается, отнять от черной дыры, уменьшив ее массу. Как это сделать? Представим себе следующий эксперимент. В эргосферу большой вращающейся черной дыры попадает ракета с выключенными двигателями. Она движется вокруг черной дыры в сторону ее вращения. Вблизи черной дыры пилот включает реактивные двигатели, выбрасывающие струи газов. Можно так изменить движение ракеты, что газы упадут в черную дыру, а ракета, ускорившись с огромной скоростью, вылетит из эргосферы, как бы выброшенная прощой гравитационного вихря. Огромная скорость ракеты будет намного превышать ту скорость, с которой ракета подлетала к эргосфере, и будет намного больше, чем измерение скорости, вызванное кратковременной работой двигателя. Что же произошло? Вспомним, что вокруг черной дыры существует вращательный гравитационный вихрь. Ракетный двигатель заставил перейти ракету на такую новую орбиту, где она, подхваченная этим вихрем, была вышвырнута с огромной скоростью из эргосферы. Энергия унесенной ракеты получена от вихря, то есть от вращательной энергии черной дыры. Вращение черной дыры при этом уменьшается. Следовательно, становится меньше полная масса черной дыры на величину, унесенную ракетой. Этим-то способом и можно черпать энергию из вращающейся черной дыры. Столь необычный процесс был открыт английским физиком-теоретиком Пенроузом. Но черпаемая при этом только вращательная энергия находится, как подчеркивалось, в вихревом поле вне черной дыры. Что же касается площади горизонта, а она и характеризует размеры самой черной дыры, то описанный процесс приводит к некоторому ее увеличению, так как газы на двигателе ракеты, упавшие в черную дыру, вносят в нее дополнительную массу и увеличивают тем самым ее размеры. Наибольшее количество вращательной энергии черной дыры ракета может унести при одинаковой положительной работе ее двигателей в том случае, когда двигатели включаются у самого горизонта. В этом случае площадь горизонта не меняется. Такие процессы получили название обратимых. Подобные включения двигателя на горизонте можно повторять многократно, и таким образом можно отнять у черной дыры вращательную энергию, не меняя ее собственного размера. Что же касается вопроса о возможностях уменьшения размеров горизонта в каких-либо процессах, то на него надо ответить отрицательно. Оказалось, что площадь горизонта черной дыры никогда не уменьшается ни при каких процессах. Если же взаимодействуют друг с другом несколько черных дыр, то сумма площадей их горизонтов не уменьшается. Это очень важное свойство. Из него, например, следует, что ни при каких воздействиях черная дыра не может разделиться на две черные дыры. Если бы такое произошло, то при сохранении энергии сумма площадей горизонта возникших дыр должна была бы быть меньше площади исходной черной дыры. Следовательно, как бы ни раздирали черную дыру приливные гравитационные силы, какими бы другими способами мы на нее не воздействовали, разодрать ее на части нельзя. Сливаться же черные дыры могут. Например, две движущиеся навстречу друг другу черные дыры сталкиваются лоб в лоб и сливаются в одну. При этом возникшая черная дыра будет иметь площадь горизонта больше суммы площадей горизонтов сталкивающихся дыр. Итак, никакие процессы не уменьшают размеры черных дыр. Черные дыры после своего возникновения являются как бы бездонными пропастями, которые нельзя никак уменьшить. Нельзя ничем заполнить и нельзя ничем заткнуть. Они являются вечными дырами в пространстве и времени, способными только увеличиваться за счет падающего в них вещества. Это все растущие гравитационные бездны. На самом деле, как мы увидим в дальнейшем, все это не столь мрачно. В Во-первых, черные дыры, находящиеся в реальных условиях, благодаря своему огромному полю тяготения, способны вызывать весьма бурные процессы. А во-вторых, квантовые процессы, которых мы до сих пор не касались, вносят коррективы в нарисованную здесь картину. Но об этом подробнее будет сказано дальше. Гравитационная бомба. До сих пор, рассматривая процессы вокруг черной дыры и способы извлечь из нее энергию, мы убедились, что эту энергию можно извлечь либо в форме излучения гравитационных волн, либо в виде кинетической энергии тел, выбрасываемых из эргосферы. Но оказывается, существуют еще более удивительные и неожиданные способы использовать черные дыры как генераторы энергии. Представим себе, что вращающаяся черная дыра облучается электромагнитными волнами. Что при этом будет происходить? На первый взгляд ничего интересного. Часть волн будет гравитационно захватываться черной дырой и навсегда в ней исчезать. Остальные, проходящие вблизи черной дыры, искривляют свои траектории и уйдут дальше. Изменение направления распространения волн называют рассеянием. Рассеянные электромагнитные волны, уйдя вдаль от черной дыры, будут иметь ту же частоту, какую они имели, когда приближались к ней. Конечно, частота волны при движении вблизи черной дыры в сильном гравитационном поле менялась. Когда волны двигались к черной дыре, их энергия увеличивалась. Частота возрастала. Волны испытывали фиолетовое смещение. Затем при удалении черной дыры они испытывали красное смещение. И в итоге вдали от черной дыры их частота возвращалась к исходному значению. Итак, общая картина получается следующей. При облучении черной дыры часть электромагнитных волн попадает в нее, а часть рассеивается с той же частотой, которая была до рассеивания. Из-за того, что часть их навсегда захватывается черной дырой, интенсивность рассеянных волн меньше, чем первоначальная интенсивность облучающего пучка. Пока все выглядит тривиально. Но, возможно, оказывается ситуация, когда интенсивность рассеянных электромагнитных волн будет больше, чем